Тенго спрятал визитку в кошелек. «Уверен, прообщайся вы с ним целый час, ваше впечатление бы не изменилось», — сказал он. «Вообще-то я стараюсь не составлять о человеке мнение с первого взгляда, потому что раньше не раз ошибалась, а потом жалела. Но сегодня сразу поняла, этому человеку доверять нельзя. И думаю так до сих пор». «Так считайте, далеко не вы одна», — отозвался Тенго. «Далеко не я одна?» — повторила секретарша, словно проверяя на слух, верно ли он выстроил фразу. «Какой стильный у вас жакет», — сказал Тенго. «Не комплимента ради, совершенно искренне. После мятого дешевого костюмчика Усикавы ее льняной жакетик казался божественным одеянием из священных шелков, вдруг опавших с неба в тихий безветренный день». «Благодарю», — сдержанно улыбнулась она. «И все-таки, как бы грамотно в трубке не отвечали, вовсе не факт, что на том конце действительно фонд поддержки искусства и науки, верно?» «Да, конечно. Возможно, эта девица — просто подсадная утка. Теоретически достаточно протянуть телефонную линию и зарегистрировать номер, чтобы сымитировать хоть Организацию Объединенных Наций. Как в том фильме «Афера», помните? Да только зачем это нужно? Не обижайтесь, но вы совсем не похожи на человека, из которого таким способом можно вытрясти бешеные деньги». «Ну, из меня как раз ничего не вытрясали», — вздохнул Тенго. «Кроме разве души?» «Смотри-ка», — покачала головой секретарша. «Просто Мефистофель какой-то». «По крайней мере, стоит проверить, что находится по их адресу на самом деле». «Расскажите, когда узнаете», — кивнула секретарша и прищурилась на свой маникюр. Организация, тем не менее, существовала на самом деле. Разделавшись с лекциями, Тенго сел в электричку, доехал до станции Йоцуя и оттуда прошел пешком до Кодзимати. По адресу, указанному на визитке, обнаружилось четырехэтажное здание. У входа висели в ряд позолоченные таблички, среди которых, в частности, значилось «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии». Офис фонда располагался на третьем этаже, вместе с нотным издательством «Огимото» и бухучетом «Коода». Судя по размерам здания, места в том офисе немного. Хотя, конечно, при взгляде снаружи толком не разберешь. Тенго решил было подняться в лифте на третий этаж и проверить, но передумал. Нечаянно столкнуться в дверях с Усикавой хотелось меньше всего на свете. Он снова сел в электричку, с одной пересадкой вернулся домой и позвонил в контору Камацу. Как ни удивительно, тот оказался на месте и сразу взял трубку. «Сейчас неудобно», — выпалил Камацу скороговоркой. Его голос казался напряженнее обычного. «Прости, но отсюда ни о чем болтать не могу». «Очень важный разговор, господин Камацу», — сказал Тенго. «Сегодня ко мне в колледж заявился какой-то странный тип. Кажется, он знает о моей причастности к воздушному кокону». Камацу несколько секунд молчал. «Позвоню через 20 минут», — вымолвил он наконец. «Будешь дома?» «Да», — ответил Тенго, и связь оборвалась. Не выпуская трубку из левой руки, Тенго подточил на бруске один за другим два ножа, вскипятил чайник и заварил себе черного чая. Ровно через 20 минут раздался звонок. «Подозрительная точность», — отметил Тенго, — «совершенно не в духе Камацу». На этот раз голос в трубке звучал гораздо спокойнее, словно Камацу перебрался в какое-то укромное место, откуда мог общаться по-человечески. Как можно короче, в нескольких фразах Тенго рассказал ему про визит Усикавы. «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии», — повторил Камацу, — «никогда не слыхал. Да и вся эта история с 3 миллионами — чистый бред. Конечно, в том, что у твоего таланта есть будущее, я и сам не сомневаюсь. Но предлагать такие деньги тому, кто еще ни строчки не опубликовал — чушь собачья. Так не бывает. Здесь какой-то подвох». «Вот и я сразу так подумал». «Подожди немного. Попробую раскопать об этом фонде, что смогу. Если найду, позвоню тебе сам». «Так значит, этот Усикава знает о твоих отношениях с Фукаэри?» «Похоже на то. Черт бы его побрал». «Что-то зашевелилось, господин Камацу», — сказал Тенго. «Ты о чем?» «Ну, просто мне так кажется, будто мы с вами выворотили из земли здоровенный булыжник, и какая-то гадость, спавшая под ним, проснулась и вот-вот полезет наружу». Камацу перевел дух. «Меня в конторе тоже каждый день на части разрывают», — сказал он. «Таблоиды с еженедельниками проходу не дают, как и телевидение. А сегодня утром полиция заявилась для сбора информации. Оказывается, им известно о связи Фукаэри с авангардом и о том, что ее родители пропали без вести. Боюсь, не сегодня-завтра журналюги растрезвонят об этом на каждом углу». «А где сейчас Обисуно-сенсей?» «Уже несколько дней связь с сенсеем оборвана. Его номер не отвечает от него самого ни слуху, ни духу. Возможно, он сейчас тоже в глухой обороне. А может, под шумок разворачивает какой-то очередной гамбит?» «Кстати, хочу вас спросить, вы кому-нибудь рассказывали, что я пишу роман?» «Да нет, никому. Зачем мне об этом кому-то рассказывать?» «Ну и хорошо, я на всякий случай спросил». Камацу выдержал новую паузу и произнес: «Извини, дружище, что я сам об этом говорю, но что-то мне кажется, нас с тобой засасывают не совсем туда, куда нужно».